— тихо переспросил он. «Ты должен знать, что я делаю». Он опять немного помолчал и добавил точно в обиде. «Я по-прежнему занимаюсь музыкой. Писал симфонию». «Писал симфонию!» — простодушно воскликнул Ростислав. «Всю войну! 4 года! И больше ничего?» «Если хочешь, больше ничего», — отозвался Никита. На мгновение в его голосе прозвучала заносчивая досада, но он почти тотчас же снисходительно и мягко улыбнулся. «Если не считать, что я мучился, падал духом и поднимался, что я смотрел и слушал...» Он засмеялся, и вновь проскользнула в его смехе нотка горького превосходства над братом. Черты лица Никиты, давно сложившиеся и возмужавшие, в отдельности не были резки или приметливы. Разве одни глаза легко было запомнить, малоподвижные, как будто сонные и ленивые? Но быстрые крутые смены чувств легко передавались всем лицом, точно просвечивая сквозь него. Никита повторил все так же горько. «Если не считать этого...» Но вдруг он словно разглядел Ростислава. «Боже мой!» — вскрикнул он облегченно и бросился навстречу брату. «Ростислав, чудак! Да ты ведь все такой же, какой был раньше!» «Черт!» — захохотал Ростислав. «Да ведь и ты такой же!» Он обнял Никиту и, опять потрепывая его по плечу, хватаясь за голову, стал втягивать и глотать воздух круглым, подвижным, некрасивым ртом. «Подумай, вот штука! За 1000 верст в пустыне!» Тогда обычные нестройные вопросы и ответы, которыми осыпают друг друга при встрече, заторкались в тесной надымленной юрте. «Как наши?» «Да кто? С кого начать? Наталья была на фронте, я виделся с ней. Теперь у нас, у красных. Матвей? Этот в Питере, по-старому». Евграф рассказывал, большая дочь. Другие сестры. Растерял, не слышал. Мастри, поди в монастыре. А что со стариками, как они? Да что им, по правде говоря, я о них мало слышал последний год. Я им писал, ну, а насчет ответа, тут везде фронты, а потом... Ведь я большевичу. Думаю, папаша это не по нраву, знаешь, чай его. А ты как сам? Ростислав приостановился и неопределенно помахал рукой над головой. «Как тебе все это, а? Здорово, а?» Никита твердо ответил. «Я против отца не пошел бы». Ростислав схватился за голову и радостно закричал. «А против брата, а? Что? Против брата или против сына пошел бы?» Никита покачал головою. «Это все равно. Ни против брата, ни против сына... «Не против отца», — строго и прямо выговорил он. «А они пошли, отцы пошли, вот в чем дело!» Еще громче и победительней прокричал Ростислав. «И ты теперь, я тебя понимаю, очень прекрасно понимаю, ты теперь, если с нами, должен идти против отца, если с отцом, должен идти против брата, против меня, вот. А если не хочешь ни тут, ни там, то будешь болтаться в воздухе. И тебе напиться негде будет взять. Вот. Как сегодня. Ого!» «Ты молод, Ростислав», — сухо сказал Никита. Ростислав перестал улыбаться и недоверчиво поглядел на брата. «Конечно, молод!» — вновь радостно и победительно вскрикнул он. «В этом все дело», — криво улыбнулся Никита. «Конечно, в этом!» «Не понимаю твоего восторга. Я знаю тебя... поэтому уверен, что ты действуешь добросовестно. Но ты, кажется, хочешь обвинить меня в том, что я не избрал, как ты, никакой стороны? Ну так вот, брат, я пришел на родину и не нашел родины. А я хочу найти ее, потому что без нее нельзя жить, понял? Мне нечем себя наполнить без родины. Я говорю, ты действуешь по совести. Ты служишь по твоему прекрасному делу. Отец, наверное, тоже уверен, что служит прекрасному делу. Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца, потому что пока я шел по степи, на моем пути каждый день попадались трупы. Этого, вероятно, требует прекрасное дело, твое или твоих противников, все равно».